Глава 4. Кавалькада машин выдерживала стабильные 110 км в час по безлюдной трассе, пронесшись сквозь спешно разведенные барьеры поста, и с той же скоростью повернула на городские улицы. Впереди вручную переключали светофоры на зеленый, освобождали полосы и блокировали прилегающие выезды знаками регулировщиков, приветствуя череду машин с флагами княжества на капоте и гербом на номерах. Редкое дело – выезд первых лиц княжества, оттого не сильно раздражающее простых людей. Отношение к промелькнувшей кавалькаде – как к экипажу скорой помощи или пожарной службы. И это недалеко от истины, если объединить оба процесса в нечто единое. Только под угрозой всякий раз здоровье целого княжества и целостность его стен, которые коварный враг то и дело норовит поджечь. Вечером телевизор расскажет, что произошло, а до того остаются слухи и пересуды. И невероятные удивления от вида обнаглевшего микроавтобуса строительной фирмочки и старенького «Опеля», затесавшихся в конец кортежа. Ох, и попадет им, хлопнет кто-то по рулю, с долей одобрения глядя на лихачей. А кто-то решит повторить маневр и будет тут же прижат к обочине черным джипом сопровождения. До того момента, как подъедет машина патрульной службы и рамный внедорожник не рванет с места вдогонку к остальным. Вскоре кавалькада разделилась, своей мрачной и сурово представительной частью свернув к старому городу. Остались микроавтобус да иностранная легковушка, отвернувшие к малоэтажному пригороду. Правда, тут же от первой группы, вильнув зигзагом на все четыре полосы, резко отвернули две машины сопровождения и заторопились им вслед. Остановилась вторая группа возле высокого кованого забора частного дома. Микроавтобус и легковая возле самой калитки, а охранение предпочло закрыть корпусом всю дорогу на отрезке в 500 метров с той и другой стороны. Движение в этом районе полусонное, так что жаловаться на неожиданную преграду оказалось некому. Я еще раз подергал заклинившую дверь, махнул на нее рукой и выбрался из противоположной. «Нормально все?» — наклонился я к водительскому окошку. «Это было невероятно», — с бессмысленной улыбкой произнесла, сжимая руль и глядя куда-то вперед Тоня. 40 минут на зеленый. Кате ничего не говори». «Почему?» — заинтересовался я. «Она меня убьет, если узнает», — повернулась сестра ко мне, сияя, как забытая в одной комнате с Брунгильдой тарелка из-под торта. «Ладно», — качнул я плечами, — «давай пока в дом, гараж открывай». «Хорошо, только я к Катьке сбегаю сначала и откроем». «А как же...» «Если промолчу, меня саму разорвет», — унеслась она в сторону дома. «Вот логика», — указал я на сестру, подошедшему от микроавтобуса Артему. «Это нормально», — махнул он рукой. «Мне вон мама панамку передала, чтобы голову не напекло». «Мне!» — возмутился он, проведя по густой шевелюре. «Так-то у него в загривке пули застревает», — поговаривают. «Очень необычный молодой человек». «Отказался?» — с интересом глянул на него, предполагая ответ. «Нет, почему?» — смутился он. «Надеваю. Только я же в фургоне этом, а на улицу всего на пару минут. А иначе и быть не могло. Матери у них в семьях это... Ну, я ни одну из них не видел, это несмотря на то, что жизнь ему спас. И нас вместе с крыши княжеского дворца снимали. Зато мы дали имена всем 5 будущим соколятам. Домой к нам зайдешь? Есть мороженое, много, можно с медом». «Нет времени», — виноват развел он руками. «Я поблагодарить хотел». Протянул он навстречу свою лапищу и убедительно потряс мою руку в рукопожатии. Аэропорт остался целым, без войны и неприятной дипломатии, когда об тебя вытирают ноги, а ты улыбаешься и приглашаешь заходить еще. Его родня высоко это оценит. А уж зрелище отъезжающего из аэропорта Юсупова Амира со свитой на вишневых девятках, начинающих свой путь в соседнее княжество, обещали заснять со всех ракурсов и прислать копию. Попросту других машин такси внезапно нигде не оказалось. Все занято, бывает. Тут главное руками виновато разводить и не смеяться глазами слишком сильно. «Тебе тоже спасибо», — ответно пожал я крепкую руку. «Да ладно тебе, а что хотели-то?» — полюбопытствовал таки Артем. «Если не секрет, конечно». «Да какой секрет?» – пожал я плечами. «Скоро сами догадаются». «Признали, дали документ о том, что на 2 года старше. Дату дня рождения поправили на настоящую, плюс еще мелочи». Грустно посмотрел я на дом и почти сразу отметил любопытствующее лицо Лены за занавеской 2-го этажа. «Сильно», – положил он пятерню на свой затылок и принялся массировать умственную деятельность. «Фамилию свою дали?» «Нет, оставили эту, не стал я делать секрета». «Значит», — замялся он. «Бастардом, наверное», — подсказал я ему то, что он не хотел произносить. «Не так плохо, если подумать», — скрывая скепсис, произнес Артем. «Права те же самые, герб можно носить, хотя, если честно, я бы не советовал». Вздохнул он, откидывая напускной энтузиазм. «Я думал, в семью возьмут. Старые мои документы они аннулировать не могут?» «Нет, конечно». «Значит, вообще без разницы», – пожал я плечами, – «что он приехал, что нет». «Тогда за что спасибо?» – удивился он. «За то, что посчитал это важным для меня», – признательно посмотрел на него. «Нашел, придержал родных и все организовал». «Я ведь ради аэропорта», – засмущался друг. «Да кого ты обманываешь, Топтыгин? Ты же знать не мог, зачем он приехал». Усмехнулся я его алым пятном смущения на щеках. «Если бы Амира по другой причине прислали, мы бы там все до фундамента снесли». «Ну, я не думаю, что было бы все так остро», — отвернулся он чуть в сторону. «Я верил, что вы договоритесь в любом случае». «В общем, спасибо», — хлопнул я по плечу этой громадине. «За веру тоже, будет тебе подарок. Правда, хотел ко дню рождения, но...» — махнул я рукой с улыбкой. «Да не надо», — засобирался он. «На день рождения приглашаю. Завтра жду. Встретимся еще», — попятился он к машине. «Присядь пока в мою», — указал я на «Опель». «Или панамку надень, печет». И спокойно повернулся к дому. Позади, конечно, пытались извиняться и сообщали, что вот-вот уедут, но обязательно позвонят. Однако, как ожидалось, ни шума мотора, ни звука шин отъезжающего микроавтобуса не было. Артем весьма культурный и приличный молодой человек, и даже некогда носил очки. Он так не может. «Привет», — махнула рукой Лена с дивана гостиной. «Артем Шуйский зайдет?» — с интересом смотрела она за окошко. Я приветственно качнул головой и тут же повел отрицательно, обозначая ответ. Заготовленный подарок оказался на своем месте, в огнеупорной ячейке потайной секции шкафа. Увесистые папки, которые пришлось нести обеими руками, предварительно замотав в праздничную ткань и обвязав шелковой лентой. Разве что одна бумажка, слегка потрепанная, осталась наверху. Хрустящая, с записями, пропущенными через копировку, оттисками нескольких печатей и нечитаемыми закорючками росписи. Но главное, все на ней отлично читалось. Ну и еще кое-что прихватил и положил вместе с остальным во вместительную холщовую сумку. Вот, потеснив Артема на заднем сиденье своей машины, сел я рядом и положил папки и сумки пока что между нами, украсив бумажкой копии. Осталось только загадочно посмотреть и дожидаться реакции. Артем, правда, делал вид вежливого, но очень опаздывающего гостя. То есть смотрел на часы, тоскливо посматривал на микроавтобус, да и вообще. «Это что?» – заинтересовался он, мощно вдыхая воздух, будто принюхиваясь. «А бланк-то сверху знакомый, угу. Ничего не напоминает?» – подбодрил я его, указав взять хрустящую бумагу железнодорожной накладной в руки. «А должно?» – посмотрел он на меня чуть настороженно, внимательно вчитываясь и хмурясь. «Емкости с фенолом. Сошли с рельс позавчера в 20 километрах под Шуйском. Разбились и упали в мелкую речку, приток Шуи». Артем вздрогнул и вцепился в бумагу так, что та стала расползаться под пальцами. Район оцеплен войсками, бригады МЧС осуществили ликвидацию. Движение поездов приостановлено на 6 часов. Блокированы проезды 2 близлежащих поселений. На объекте за зоной оцепления работали 4 бригады скорой помощи и 2 вертолета пожарной службы. «Ты обещал подарок?» Глухо отозвался Артем, пока еще не пуская свой рык наружу. «Там не было фенола», — вздохнул я, грустно улыбнувшись. Это мои цистерны. Проблема в том, что министры вооруженных сил, министры МЧС, транспорта, экологии, здравоохранения и дорожного движения – твои министры, а ты ничего не знаешь. Указал я пальцем на накладную, уже почти порванную его руками. Я ничего не понимаю, кроме того, что ты мне пока еще друг. Наклонил он голову и хмуро посмотрел из-под лобья. Я поудобнее сел на кресло машины и посмотрел вперед, разрывая контакт взглядов. Иначе точно заведется. Это работает как фильтр. Берешь большую груду денег и ставишь на самый верх. Внизу должно оказаться столько же, ведь деньги чистые и без криминала. Но, знаешь, прилипает и существенно где-то там, внутри механизма. «Ты будешь рассказывать, как купил моих чиновников?» – прогудел Артем. Я укоризненно посмотрел на него и задержал взгляд на десяток секунд, пока тот не смутился и тоже устроился, чуть сгорбившись, смотреть по направлению машины. Так вот, чистые деньги прилипают к грязным лапам, дело обычное. Иногда прилипает мало, иногда больше, иногда страшно много, ведь все зависит от того, чьи деньги. А я вроде как простолюдин, и все мои компании тоже зарегистрированы на самых простых ребят. Таких каждый считал законной добычей и не гнушался обидеть, забирая больше разумных пределов. «Бедняги!» — хмыкнул Артем, сложив руки на груди и параллельно о чем-то внимательно думая. Затем я ждал, пока деньги потратят. Недолго, к удивлению. Любую сумму можно потратить очень быстро, как оказалось. Дома, яхты, квартиры, машины, драгоценности, картины. Не играй на нервах. Да, собственно, и все, пожал плечами. Попросил одного из моих друзей назвать эти деньги своими, а меня поверенным. Ты давал право аристократам на свои деньги? Изумился Артем. Они же никогда от них не откажутся. Не аристократам, друзьям, подчеркнул я. Затем шел к этим министрам и от имени поверенного просил все вернуть. «Это же подстава! Я просил их воровать мои деньги!» Добавил я жесткости в голосе. «В общем, не вернуть деньги мне и не вернуть какому-нибудь древнему гербу — это ситуации очень разные». «Шантаж?» «Да что вы весь день с этим шантажом?» — возмутился я. «Просто верните то, что не ваше, без процентов, без огласки. Была яхта? Отдай яхту, в чем вопрос? Была вилла? Так отдай виллу. Я даже готов терять деньги на трансферте. Ведь даже если вещи месяц, ее не продашь как новую. И знаешь что?» «Догадываюсь», — скрижетнул зубами Артем. «Чиновник, у которого нет денег, отчего-то предпочитает отдать немного родины, но не собственных палат. Короче, ты всех купил у меня дома». «Да тихо ты», — отмахнулся я от его ярости. «Я, между прочим, всегда выслушивал твои поздравления и так не реагировал. Я, между прочим, всегда желал тебе только хорошего», едко отозвался он, «и всегда защищал от отца и родных». «Вот, ты не дослушал», терпеливо повторил я. «Слушаю», взял он себя в руки после длинной паузы и яростного дыхания. «Беда в том, что кроме меня все они уже были кому-то проданы. Вперед моих вагонов запускали опломбированные составы, фурам закрывали проезды по ряду трасс ночью и много других мелочей из других ведомств, которые списывали мой долг своими услугами и брали деньги сверх того. Я, признаюсь, открывал те чужие вагоны». Артем дернулся от паузы и внимательно на меня посмотрел. «Оружие с ваших складов, взрывчатка, герметичные контейнеры, люди. Состав с людьми сошел с рельс, упал в реку. Все живы, разумеется. Захочешь поговорить с этими несчастными, которых везли куда-то на границу? Всегда пожалуйста. В полицию, извини, сдать их не мог. Для проверки попросил в ночь крушения у армии и полиции людей помочь по мелочи с разгрузкой. Так не дали ни человека. Всех на поиски подняли, но потом признали утонувшими. Поднимать состав не стали, он все равно запечатан». «Это все еще плохой подарок», — сглотнул он и поиграл желваками. «Артем, почему в твоем княжестве происходит нечто, о чем ты не имеешь ни малейшего понятия?» Внимательно посмотрел я ему в глаза. «Почему все эти службы не спешат заложить друг друга, когда наступает кризис? Я же не случайно разбил ту бочку с фенолом. Беда не в том, что они взяли у меня деньги и закрыли глаза на трагедию регионального масштаба, а в том, что все они, все до единого отработали тихо. Хотя, казалось бы, какой легкий способ обнулить обязательства передо мной и даже получить медали, если поднять шум. Но ты ведь так и не узнал о существовании этой накладной, указал я на листок. Я не занимаюсь разработкой преступлений такого уровня, дернул подбородок Артем. Мне могли не докладывать. А кто должен был доложить, мягко уточнил я. Дядя Илим. Илим Шуйский, глава вашей разведки? Да, там большая машина у нас. Все потоки со всех камер, компьютеров, вся связь, интернет, письма. Все в ком и к нему. Если мы нужны, он призовет, а так сам справляется. Думаю, он этих к ногтю. А тебе тогда в Москву точно ехать надо. Упрямо наклонил он голову. Я, конечно, прикрою, но Илим очень жесткий, даже среди всех нас. И прав на престол у него, наверное, никаких. Он никогда не претендовал. Он с отцом, как правая и левая рука, незачем ему. Что же тогда он эти вагоны своим именем через границы тащит? Мягко уточнил я. Артем резко дернулся и неловким движением снес подголовник переднего сиденья. «Тебе потребуются очень веские доказательства», — почти прорычал он. Осталось только посмотреть с иронией и произнести самые главные слова. «Когда-то я обещал подарить тебе княжество. Пока», — хлопнул я по подарку ладонью, — «я дарю тебе твое собственное. Там все бумаги, изучай, пока вас не разорвали на множество мелких медвежат». Парень хотел возмутиться, но, поймав мой взгляд, как-то сник. И хоть и тронул укладку с документами, но будто даже развернуть упаковку и глянуть, что там, сил не имел. «Максим, это...» — потерянно произнес тот. «Правда, угу, на бумаге, потому что сам понимаешь», — пожал я плечами. «Это ваша большая и очень секретная электронная машина?» «Зачем это ему? Запрещенный товар? Или очень быстро много денег за него? Или тишина с отсутствием проверок?» То есть действительно, не знаю, что он хотел сказать. Ну и если подарок не зайдет, вот резервный вариант. Выудил я из сумки 3-литровую банку меда. Артем только страдальчески поморщился. «Ты смотри, с пчелой внутри», — пощелкал я по стеклу ноготком. «Производитель лицом и жалом. Знак качества, как мне сказали». «Максим, хватит», — сжал он виски руками и силой помассировал. «Да что ты голову ломаешь? Вон, с отцом советуйся. И банку открой. Сладкое, оно для нервов хорошо». «С отцом, верно», — услышал он только начало фразы. А затем выпрямился, как пружина, которую долго сжимали, и произнес уверенным, спокойным голосом. «Надо деда звать». После чего вышел в свою дверь, ближнюю. Ту, которую он сам же и заклинил парой часов раньше, до уровня неоткрывания. Короче, с дверью вместе вышел. «Ай, забирай, если она тебе так понравилась», — лихо махнул я рукой. Суровость и грозность на его лице сменилась неким смущением и непониманием, куда деть дверь. Даже к проему примерил, будто приклеится она обратно. «Мед заберешь, дверь прощу». «Ладно, давай», — вздохнул он покаянно и с показной неохотой подхватил в одну руку первый подарок, а в другую мед. «Да не ем я его. Сколько говорить можно?» — возмутился он напоследок. «Ты, главное, бумаги не заляпай», — обеспокоенно посоветовал я. «Вон, бумагой оберточной вытирайся. Там как раз внутренняя часть шершавая». Тот, подхватив мою эмоцию, оценивающе оглядел упаковку, но через секунду спохватился, нацепил прежнюю невозмутимость и пошел к своему автобусу. «Ну-ну, а то я не знаю этого сладкоежку. Да что он, ложку не найдет? Хотя, говорит, лапой вкуснее. Это если она пролезет еще». Посмотрел на джипы в разных концах улицы и невозмутимо отправился к себе домой. В тех машинах гвардия, а не стандартное охранение. Эти не предадут никогда. У меня таких людей мало, но я счастлив, что такие есть. Я остановился и посмотрел на приветливую улыбку Елены Белевской, махнувшей из-за окна. И я счастлив, что иных все меньше.